«Ну вот, я снова женат», — Андрей погладил спутанные светлые волосы спящей рядом женщины. «И не просто женат, но и отец двух детей». Под вечер Риту опять куда-то исчез, а Андрей остался стоять все на том же месте, где велись переговоры. Все давно уже разошлись по своим шалашам, и тут откуда-то вынырнула Дина, идти Эссу. И вот они лежат рядом в шалаше, в углу на шкурах криворога примостились Имела и Лэнса. Мальчик, а скорее юноша, оказался высоким и худым и держался немного отстраненно. Выглядел он, пожалуй, постарше своих 10 лет, а девочка наоборот сразу же прильнула к нему. Она все крутилась вокруг, пока совсем уж не стемнело. Соскучилась по отцу. Скоро рассвет, им пора собираться и двигаться в путь. Андрей потихоньку, чтобы никого не разбудить, вышел из шалаша. Стало зябко, судя по всему, осень близка. Надо торопиться. Столько дел еще в каньоне, и еду надо готовить впрок для подросшего народонаселения, и к зимнему нападению готовиться. То, что оно непременно произойдет, он не сомневался. Правда, до каньона еще надо дойти без приключений, знать бы точно, куда делись темнокожие, оставившие следы на заброшенной стоянке большеносых. В пути они весьма уязвимы, двигаться придется медленно и по обходной дороге, поскольку с ними женщина и дети, которые не смогут преодолеть длинную гору. Все уже готовы. Эссу, как всегда, неожиданно появился Риту. Это Ихикка, его мать и мать Рита имели одного отца. Он очень быстрый, представил он стоящего рядом подростка. Парень лет 15 с типичной для этой семьи внешностью, рыжий и жилистый. Ирит вполне себе на уме, всегда так быть, всегда так быть, а сам отправил доверенное лицо, родственника, чтобы на всякий случай застолбить место в новой семье. Все-таки удобно в каменном веке переезжать с места на место. Всех вещей у Едины собралось три мохнатые шкуры криворога, скрученных в свертки, короткое копье Лэнса, один каменный нож, и на этом, пожалуй, все. Андрея заинтересовал странный вид кожаных ремней, которыми были обвязаны шкуры. Потрогал пальцем и опешил. Это были не ремни, а веревки. «Эдина, где ты это взяла? Это же Дербыр. Расспросить бы поподробнее, да времени нет. Надо выдвигаться». Но настроение уже улучшилось. «Веревка – это прогресс. Где веревка, там и полотно, а это уже нормальная одежда, а не шкуры. А также тетива для лука и много еще чего полезного». Прощания как такового не было. Пришел Эрит, молча качнул своей пегой бородой, и на этом все. Шли очень медленно. Андрей взял Эмилу на руки, а когда устал, то передал Эдине. Вроде теперь быстрее дело пошло, но таким темпом, да по длинной дороге, неделю до каньона будут идти. Осликов бы сюда или лошадей, и за пару дней бы были на месте. Но где их взять-то, с грустью подумал он. Так и будем гурьбой ползти. А ведь их толпа прекрасная мишень для темнокожих стрелков из лука. Рту, ты иди впереди и внимательно смотри по сторонам, но не пропадай из поля зрения. За тобой мы с Одиной и детьми, а сзади Хитка. Если увидишь опасность, то сразу кричи. К вечеру дошли только до бывшей стоянки большеносых, где и заночевали. Но сворачивать завтра к длинной горе они не будут, а пойдут в обход. Глава 9. Засада. Вместе весело шагать, по просторам, мурлыкал себе под нос незатейливую песенку Андрей. Он никак не мог вспомнить слова второй строчки этого детского произведения. Круглая гора осталась далеко позади, шел третий день их возвращения домой. Никто их за это время не побеспокоил, и тревога по поводу исчезнувших куда-то кроманьонцев постепенно утихла. Вокруг до горизонта простиралось обширное нагорье с редким невысоким кустарником. Им надо пересечь его и спуститься на равнину, пройти вдоль горной гряды и дойти до трех зубов. По словам Рыту, для этого им нужно еще два дня. И, конечно, припевать «Лучше хором, лучше хором», — обрадованно продолжил он всплывшие в голове строки. Эдина покачала головой. Ее мужчина после того, как вернулся с холма ушедших, стал другим человеком. Она не совсем понимала его речь, его поведение стало каким-то легкомысленным, а поступки противоречили всему ее жизненному опыту. Вместо того, чтобы вернуться после отсутствия в свою семью, он завел новую. Зачем? Ей не нравились эти перемены. Не стоило ли и в самом деле? Надо отрицательно ответить на вопрос Рита, тот ли это Эссу, которого она знала до того, как его отнесли на холм ушедших. Но что потом, доедать остатки за Эпеем, его женщиной и детьми? А скоро холода, которые всегда приходят неожиданно. Каждую зиму умирает много детей, а если Эпи несколько дней не принесет еды, то им бы было тяжело выжить. А этот новый Эссу обещал, что у них никто не голодает. Андрей чувствовал холодное отношение к себе этой высокой светловолосой женщины, которая вот уже как 3 дня снова стала его женой. Сначала он даже решил, что это обычное дело в это суровое время, когда не до сюсюканья и все силы брошены на выживание семьи. Но, поразмыслив, отверг эту версию, Грак и Рту вели себя совсем по-другому, мало чем отличаясь в поведении от пар его времени. Значит, она глубоко привязана к тому прежнему Иссу и еще не готова принять его. Ну что же, он подождет. «Папа, папа, делать свисток», — законючила Имела. Опять потеряла игрушку, вот уж кто-кто, а маленькая девочка льнула к нему всю дорогу. Андрей постоянно брал ее на руки, когда она уставала, сделал в первый же день пути свисток, чем привел ее в восторг и научил слову «папа» вместо «Иссу», а еще всегда давал лучшие куски добытой птицы на привалах. А вот с Лэнсой контакт только налаживался, сын Иссу предпочитал проводить время или впереди их маленького отряда с Рту, или позади, с Ахиткой. «Как-то тихо стало здесь, Иссу. Раньше бы мы уже встретили или охотников из семьи Большеносых, или семьи Игроки, или нашей семьи. Иногда сюда проникали охотники, которые живут за холодной рекой, но они приходили совсем редко и только зимой, когда она замерзает. Завтра мы пройдем рядом с ущельем, где течет эта река. На той стороне не был никто из семьи с Белой горы», — разговорился вечером Рту. «А много семей на том берегу? Не знаю, большеносые иногда ходили туда, даже брали женщин из их семей и отдавали им своих, а мы — никогда. По всему выходило, что дальше в горах центрального массива живут дальние родственники большеносых. А белогорцы почему не ходили? Река не такое уж и непреодолимое препятствие, вдруг там зверя много. Мы с равнины когда-то перешли в горы, а они были здесь всегда. Может, даже никогда и не видели темнокожих. А добычу с той стороны далеко до стоянки таскать, если даже повезет и собьешь копьем криворога». Кожа на груди под шкурой зудела, Андрей усиленно ее расчесывал. Искупаться бы сейчас в догаре ручья каньона, подправить отросшую бороду, надеть чистое белье. Мечты. «Рту, а как делают эти веревки, которыми Дина перевязывает шкуры криворога? Из коры дерева, только не березы, а из которой копья делаем? Из сосны? И как? Ну, это женщины делают», — рыжий замялся. «Я точно не знаю. Из кожи ремешки поудобнее будут и крепче, я ими пользуюсь. Вот из-за таких, как ты, и проиграли вы кроманьонцам. Ремешок удобнее ему, а одежду, канаты, корзины, сети для ловли рыбы, или даже парус для лодки тоже из шкур сделаешь», — со злостью подумал Андрей. «Надо узнать все у Едины». Процесс оказался сложным. Основой веревки оказались волокна с внутренней стороны коры дерева. Весной их обдирали со ствола и скручивали в нить по направлению справа налево. Для получения толстой веревки скручивали их между собой, но уже в обратную сторону. Это сколько же коры надо ободрать, чтобы получились нормальные силки или сеть для улова рыбы? — приуныл Андрей. «Надо найти другой вид сырья, который легче добывать. На ум пришли только хлопок да лен, но хлопок в ледниковой Европе искать бессмысленно, а как выглядит дикий предок льна, он представлял слабо. Не сможет он его отличить от другой травы». Еще в голове крутилось слово «пенька», но вот из чего ее делали бывший продавец пластиковых окон и дверей не знал. И есть ли здесь эти растения? Может, потому и взялись неандертальцы за сосновые волокна, что альтернативы особой у них нет. Ну, веревки ладно, получить их из готовых нитей сравнительно просто, а вот как из них произвести ткань, бог его знает. Даже предположения никакого нет. Есть еще возможность использовать шерсть, состричь ее с тех же криворогов или любых других лохматых животных, благо из-за сурового климата все фауна здесь обросшая шерстью, даже носороги. И будет у всей его семьи пальто из шерсти мамонта или однорога. Андрей улыбнулся. Эдина не могла понять внезапно вспыхнувший интерес своего мужчины к плетению веревок. Теперь же он рассеянно улыбается и смотрит с самого края нагорья на закатывающееся за горизонт красноватое солнце. Здесь они решили расположиться на ночь. Странный он стал все-таки. За 4 дня перехода она потихоньку привыкла к новому Иссу. В то, что он потерял память от удара, она и раньше не верила, а после первой их ночи и подавно. Это был другой человек. Не может мужчина из-за того, что потерял память, совсем иначе вести себя с женщиной наедине. Но при этом он любит ее детей. Вот и Мела совсем от него не отходит. Завтра им предстоит спуск на равнину по тропинке и переход до 3 зубов. Что там ее ждет? Эдина нервничала от неопределенности будущего. «Тебе понравится в новой семье. У Имелы появятся подруги, Лэнса станет кидать острые тонкие палочки, как Рту, ты научишься заготавливать еду на зиму. Еще у нас там есть школа, там дети научатся новым умениям. Голодать мы никогда больше не будем». Женщина смутилась, и как только он узнал, про что она сейчас думала, и что такое школа, спросить она не успела, поскольку к ним подбежал взволнованный Рту. «Они были здесь, Иссу, 3 заката назад. Я нашел прогоревший костер и следы ног. Вот и нашлась их пропажа. Только куда они пошли дальше? Бродят здесь по Нагорью или спустились на равнину? Надо нам быть осторожнее, чтобы не столкнуться с ними по дороге на равнину. Тушите огонь, переночуем без костра». Натоптанной тропы с плоскогорья на равнину не существовало. Это обстоятельство обрадовало Андрея. На пологом спуске можно пройти где угодно и засаду в узком месте единственной и всем известной дороги не устроить. А шансы пройти незамеченными повышались, весь склон не перекрыть. Шли гуськом друг за другом, соблюдая молчание. На всякий случай Андрей на время забрал свисток у Имелы, пообещав непременно вернуть его, как только спустится на равнину. Впереди, как всегда, Рту, вооруженный копьем и луком, чуть поодаль Андрей со своим костылем, за спиной которого спрятались Идина с детьми, а позади легконогие Хитка, у которого кроме копья имелось с собой еще и копьеметалка с запасом дротиков. Спуск неожиданно закончился плоской равниной. Вроде пронесло, никаких неприятностей не произошло. Теперь вдоль вытянутого языка горы прямой путь до 3 зубов и желательно успеть до наступления темноты. А завтра они уже будут дома. Пространство заполняли звуки кишащей жизнью степи. Здесь вам не бедная фауна и Нагорье. Как-то слишком близко вдоль заросшего лесом хребта они шли. Конечно, чем ближе к горе, тем легче идти, поскольку трава не такая высокая, но если кто спрячется за кустами, то его будет не увидеть. Андрей окликнул ушедшего вперед Рту. Его голос спас рыжего, стрела без оперения пролетела мимо головы повернувшегося на его голос неандертальца и исчезла в траве. Теперь ее ни за что не найдут. Промелькнула не к месту злорадная мысль. «Грыль, грыль!» Раздались откуда-то нестройные крики. Вот и проявили себя пропавшие темнокожие. Но судя по голосам, их всего несколько человек, неужели решились напасть на отряд с 3 охотниками? Между тем Рту оскалил зубы и, судя по всему, с копьем наперевес собирался бежать куда-то в кусты. «Стой! Назад!» Еще не хватало, чтобы его расстреляли из засады. Рту недоуменно остановился, а от копья отскочила еще одна стрела. Промазали. Назад. Послушался, нехотя побежал в его сторону. Между тем из кустов никто так и не вышел. «Грыль, грыль!» В криках послышались нотки удивления. Кажется, у темнокожих рушилась привычная картина мира. Молодой сильный грыль вместо того, чтобы ринуться в драку, как всегда это бывало при нападении него, куда-то убегал. Уже когда они удалились достаточно далеко, он обернулся назад и увидел, что из леса вышли 4 темнокожих. Где же 5-й, вроде их должно быть 5. Или это другая группа, не та, которая наследила у круглой горы. Лиц не разглядеть, далековато, так по внешнему виду не определить из 9-главого племени они племени или еще какого. Почему мы бежим? С обидой посмотрел на него Рту. Тебя убили бы стрелами еще до того, как ты добежал до них со своим копьем, а потом бы и за нас взялись. Теперь быстро по степи до 3 зубов. Оттуда все хорошо просматривается и незаметно они не подойдут, а скорее всего и вовсе отстанут, их маловато для того, чтобы затеять с нами открытый бой. Рту не боится, мы не можем позволить себе потерять тебя из-за твоей храбрости, нам нужно дойти домой. Надежды Андрея на то, что преследовать их не будут, не оправдались. С одинокого каменного валуна с плоским верхом, спрятавшемуся в высокой траве, он углядел в степи древки торчащих из высокой травы копий. Вроде и не скрываются особо, идут по протоптанному ими следу. Копий он насчитал только 4. Нет, близко темнокожие не подходили, держались поодаль, но и не отставали. Что им нужно? Или он преувеличивает их коварство и на самом деле все проще? Увидели грыли, устроили засаду, не выгорело и решили посмотреть, куда они направятся. Посмотрит, что не по зубам добыча и уйдут по своим делам добывать большерогов или другую дичь. Появившиеся в пределах видимости неровные камни 3 зубов он воспринял как некий добрый знак свыше. Быстрее на вершину холма, там не достанут, а если кто-то столь безрассуден и при таком соотношении сил захочет напасть, то сделать это он сможет только с одной хорошо просматриваемой восточной стороны. Втроем они справятся. Костер развели в естественной яме между 3 камнями, незачем светиться на всю округу, Может, преследователям надоест их сторожить, и они наконец-то отстанут от них. И тогда с рассветом они рванут домой по уже хорошо изученной дороге до реки, а затем вдоль ее берега до своего убежища. Правда, смущала полная луна и отсутствие облаков на небе. При желании можно и прокрасться к ним, прячась в тени разбросанных по склону камней. Папа, дать свисток, кому что, а детям игрушки. А свисток ведь ночью далеко слышно. Андрей подозвал Лохитку, под протест имел и вручил ему игрушку и попросил найти укромное местечко у основания холма. При возможном появлении кроманьонцев он должен был свистками предупредить их об опасности. Позже его сменит Рыту, а под утро уже он сам. Обидевшийся Эмили пообещал сделать завтра еще парочку и отправил спать на пару с Лэнсой. Луна уже переместилась на другую сторону неба, а Андрей все никак не мог сомкнуть глаза. Сон не шел, и он бодрствовал с закрытыми глазами. Когда Рыту наконец тронул его за плечо, то он воспринял это как конец мучениям. Пора, его очередь дежурить. С собой взял короткое копье Лэнсы, не с костылем же сидеть в засаде. Рыжий нашел прекрасное место для наблюдения в ложбине у камня посередке холма. Снизу он скрывается в тени, а вся равнина с этой стороны как на ладони, залитая синеватым лунным светом. Андрей проснулся от того, что в глаза попали лучи солнца. Уснул на посту. Похолодев от этой мысли, вскочил на ноги. Нет, все нормально, солнце только появилось из-за горизонта. Хорош глава семьи, нечего сказать. Мог проспать нападение. А что там внизу? Не ретировались ли их преследователи, решив поискать менее сложную добычу? Увы, у подножья холма стояли все те же четверо. Вверх не идут, знают, что они здесь, и возможная победа легкой не будет. И как-то очень уж демонстративно они стоят. Неправильно это. Они или должны их атаковать, или же организовать засаду на дороге. Но не стоять вот так просто. Да они же ждут кого-то, подмогу. А стоят там, чтобы заблокировать им единственный выход с трех зубов. Это ловушка, и он сам привел всех сюда. Сверху послышались крики и улюлюканье. Проснувшиеся члены его семьи тоже заметили темнокожих. Темнокожие отвечали им той же монетой, не забывая при этом демонстрировать некоторые части тела. Ну, все, надо назад и думать, что со всем этим делать, и прекращать этот балаган. Эссу, мы не сможем сейчас уйти. Надо подождать, пока они покинут это место. Рыту никак не мог понять, почему он вчера запрещал нападать на темнокожих, а сейчас готовится пройти сквозь их заслон. Эти мужчины никуда не уйдут, они ждут, пока придут другие темнокожие. Если мы сейчас не прорвемся, то не покинем три зуба никогда. Они перекроют все дороги и будут ждать, пока голод и жажда не выгонят нас отсюда. Ты не сможешь с ними драться, Эссу должен заботиться об Эмиле и Лэнсе, а Эхитка еще не вошел в полную силу для драки. Один Рыту не сможет убить четверых темнокожих. Снизу раздались торжествующие крики. Андрей посмотрел вниз. Пятерых Рыту, их уже пальцы в одной руке. Вот и нашелся их пропавший было куда-то пятый темнокожий. Все-таки на Нагорье это были они, и что-то подсказывает ему, что не просто так они там решили прогуляться. Наверняка, это разведчики. Вероятность успешного прорыва с появлением пятого кроманьонца значительно уменьшилась. Нет, шансы прорваться или даже победить были. Чего только не случается в драке, и будущая история этого мира явит примеры и не таких военных чудес. Но если они победят, то какой ценой? Не станет ли это победа Пировой? Если он потеряет несколько человек или погибнет сам, то напрасен был и его поход в горы, и планы спасти этот вымерший в скором будущем вид человека. А между тем в каньоне ждут их Грока, Гаги и Ам, как они переживут эту зиму, когда случится нападение девятиглавого племени. Надо найти выход. Андрей нервно ходил между тремя камнями, которые дали название этому холму. Ситуация была патовой. Он не решался на прорыв заслона, но и остаться тоже не мог. И что-то ему подсказывало, что этот пятый не просто так присоединился к их преследователям так поздно. Может, ждут еще пополнения. Если это так, то он сейчас зря теряет время. Стояла тишина. Темнокожим давно уже надоело кричать им оскорбления на своем непонятном языке, тем более им никто не отвечал. Он запретил бессмысленно тратить силы на это дурное занятие. Должен же быть хоть какой-то выход, не может его не быть. Стоит ли прорываться ночью, но в темноте очень легко провалиться в какую-нибудь яму. Глава 10. Сражение у трех зубов. Надо успокоиться. В конце концов, у него в голове огромное количество знаний по произошедшим в земной истории сражениям, боям и поединкам. Знаний, которых в этом мире нет и быть не может. Надо это использовать. подобрать похожую, кажущуюся на первый взгляд безвыходной ситуацию и использовать решение, которое нашел когда-то полководец. Итак, у нас есть противник, который держится компактно и блокирует тебе единственную дорогу. И надо бы его как-то отвлечь, раздробить его силы, заставить сражаться в невыгодной ситуации, а не по тому плану, который он для себя разработал. Удивить его неожиданным ходом. Может незаметно для осаждающих спуститься с обратной стороны холма и, пока они не почувствовали подвоха, бежать как можно дальше, или даже не ретироваться, а напасть, зажав с двух сторон, тогда и сами темнокожие от неожиданности могут покинуть поле боя. Андрей обошел холм. Со всех сторон, кроме восточной, три зуба окружали обрывистые склоны. Не Везувий, конечно, но спуститься даже крепкому мужчине, не говоря уж о женщине и детях, невозможно. Высоковато и сложены склоны из осыпающейся глины. Даже зацепиться ни за что. И дикий виноград на склонах холма не растет, чтобы связать из него длинные веревки. А если, Эдина, принеси-ка шкуры криворога. Его женщина с удивлением смотрела, как он нарезает на ленты шириной в половину ладони все три шкуры. Затвердевшая кожа плохо поддавалась ножу. Позвал на помощь рыжего, связал их между собой и получилась веревка длиной 20 метров, довольно ненадежная на вид. Широкие пластины плохо затягивались, пришлось в местах крепления разрезать их пополам и завязать узлом. Коротковато получилось. Добавили столько же ремней, нарезанных из одежды. Хватит ли? Пожалуй, его или рту она не выдержит. Но у них есть легкие хитка. Андрей повеселел. Созревший план был такой. Ночью они с рту переберутся ближе к равнине. Благо на небе обосновались тучи и предательского света луны не видно, а спустившийся заблаговременно с другой стороны холма быстроногий Эхикка должен будет отвлечь на себя темнокожих, заставить их бежать за собой, разделиться и привести поодиночке к месту засады. Эхикка, тебе надо будет затаиться до утра где-нибудь. Утром ты запустишь в них дротики, потом начнешь убегать. Когда они разделятся, то беги к камню, где мы сидели ночью по очереди. Там будут Эссу и рту. «А там видно будет», — подумал он про себя. В сумерках начали спускать Эхикку на веревке, ему сильно мешали копьеметалка и связанные ремнем дротики, и он скинул их вниз. Побледневший неандерталец неуверенно зацепился руками за узелки и повис мешком на кожаной веревке. «Отталкивайся ногами от стены», — выругался Андрей. «Не виси долго, порвется веревка». Вместе с рту они спускали продолжавшего болтаться кулем Эхикку вниз с пропасти. Когда до поверхности оставалось не больше 5 метров, веревка лопнула и, так и не издавший ни звука подросток, улетел вниз. Сердце Андрея ёкнуло, хоть бы не сломал себе ничего. Через некоторое время тело под обрывом зашевелилось и едва различимый силуэт исчез в темноте. Пронесло, теперь действуем по плану. В ложбине за камнем было тесновато. Рту вооружился до зубов. Кроме своего копья притащил такой же эхикки и прихватил еще и лук со стрелами. Андрей взял только короткое копье Лэнсы, ну и свой костыль на всякий случай. Рассвет все не наступал, рту в нетерпении грыз ногти на руках, а самого его била нервная дрожь. Вдруг план сорвется и темнокожие будут действовать совсем не так, как он предполагает. Не помчатся в погоню за предполагаемой легкой добычей в виде бегущего эхикки, а так и останутся стоять на месте. И что предпринять в этом случае? Придется вступить в рукопашную схватку, и шансы против 5 кроманьонцев у них не такие уж и большие. Светлело. У подножья холма еще никого нет, может рано еще. Далеко кроманьонцы не уйдут, им надо держать под контролем единственный спуск с 3 зубов. Наконец-то появились, кидают на вершину скучающие взгляды. Похоже, им это стояние надоело. Но рисковать и идти на штурм не хотят. Они совсем рядом, при должном везении можно и докинуть легким копьем Лэнсы. А Эхикка никак себя не проявлял. Вдруг сбежал к Белой горе, оставив их здесь. Или рано еще. Андрей подумал, что надо было как-то обозначить время, когда он начнет действовать, чтобы они с рту были готовы. Свистком, например. Свисток не понадобился. Дротик подростка воткнулся в землю в 2 метрах от группы темнокожих. Но где он находится сам? С их позиций видно не было. Темнокожие загалдели, но никуда не пошли. Тоже не видит его. 2-й дротик упал совсем уж далеко от их группы. Галдеж усилился, увидели. 2 побежали куда-то в сторону степи, а 3 остались. Ну, беги, Эхикка, беги. Лишь бы не вздумал драться. Темнокожие стояли к ним спиной, подпрыгивая время от времени, пытаясь таким образом разглядеть подробности погони, которые скрывала высокая трава. Быстрее к ним, пока не смотрит в их сторону. Наконечник копья Рыту с хрустом вошел ближнему из них между лопаток и обломился. Жертва заверещала и рухнула на землю. Силы теперь сравнялись, надо кончать с ними быстрее, пока на помощь не пришли остальные двое. Быстро не получилось. Первобытный бой один на один вышел довольно бестолковым. Рыту пыхтел со своим копьем без наконечника, пытаясь ткнуть верткого противника тупым концом в лицо, а Андрей отбивался от наседавшего противника, орудие которого было длиннее, чем у него. Будь здесь нейтральный зритель из его времени, то это зрелище напомнило бы ему бой на шестах. С вершины холма доносились подбадривающие крики Эдина и детей. Где-то в степи раздался громкий вопль, затем еще один, неужели догнали Эхикку? Но он ведь такой быстрый. Если это так, то тогда времени у него совсем нет, надо заканчивать бой. Некоторое время они с противником кружили друг вокруг друга, пока совсем не выдохлись, широкие ноздри кроманьонца раздувались, выдыхая воздух, а у него самого начало побаливать от нагрузки травмированная нога. Наконец Андрею удалось поднырнуть под длинное копье противника и в броске воткнуть оружие ему в ногу. Кроманьонец с криком отскочил и, стоя на одной ноге, размахнулся своим копьем, чтобы прибить своего противника, лежащего на земле. Неужели на этом все? Он видел, как карие глаза противника выискивают место на его теле, куда бы получше воткнуть копье, да так, чтобы уже наверняка, как его рука поднимает копье для удара, а затем он вдруг грузно осел на землю. За ним материализовалась коренастая фигура Энку с большой дубиной, затем большеносый метнулся на выручку Рыту. На этом сражение у трех зубов, собственно, и закончилось. Андрей готов был расцеловать появившегося как никогда вовремя Большиносова. «Где ты так долго ходил, Энку?» – проворчал он, поднимаясь с земли. «Ты должен был ждать нас у трех зубов уже три заката. Если бы не темнокожие, мы ушли бы отсюда. Энку долго думать. Энку прощаться с Большиносами, сделать большой костер у круглой горы, а потом ходить к Иссу. Он не хотеть быть совсем один. А где Эхикка, молодой быстроногий охотник? Ты видел его, Энку видеть?» Как он бегать от темнокожих, Энку убить их, он, дальше бежать, прибежит еще, а вот и он. Андрей похвалил бегуна за точное исполнение задания, чем, похоже, озадачил Большиносова. Если бы не храбрость Эхикки, который смог увести за собой двух темнокожих, мы не справились бы с ними. Папа, папа, сверху бежала Имела, за ней Лэнса и Эдина. Задерживаться здесь дальше смысла Андрей не видел. Путь свободен, к вечеру, если поторопиться, они будут уже дома, надо собрать оружие поверженного врага и сразу же в дорогу. Охотников за головами Грыли голышом уложили в ряд, одежда им уже ни к чему, и Андрей внимательно их осмотрел. Как он и подозревал, эти пятеро оказались старыми знакомыми из девятиглавого племени. Характерные плоские лица, длинные носы и наличие луков это подтверждали. Да и откуда здесь другие темнокожие? Племя Ам они уничтожили, другие на этой равнине не проживают. Поймал себя на мысли, что не испытывает к ним никакой жалости, вжился в этот жестокий век, хорошо, что съесть их не тянет, несмотря на голодный желудок, а то вон Энку как-то очень уж плотоядно их рассматривает, или его внимание привлекло что-то другое, проследил за его взглядом и рядом с одним из трупов обнаружил ожерелье из зубов какого-то крупного хищника, такого он еще не видел, крепкие клыки были чем-то просверлены и соединены сухожилием какого-то животного. Бывший обладатель украшения несомненно обладал хорошим художественным вкусом, все зубы были примерно одинакового размера, на некоторых из них ему даже почудился какой-то рисунок. Вот только как удалось просверлить такие тонкие сквозные отверстия без металлического инструмента? Или он у них есть? Да не может быть такого. В данное время и обработанную кость редко используют, а до эпохи меди, бронзы, не говоря уж о железе еще тысячи и тысячи лет. Все бросали на ожерелье восхищенные взгляды, а Энку и вовсе был им как загипнотизирован. Судя по всему, это не такая уж и частая находка, раз привлекла такое внимание. Подумав, протянул трофей Большиносому. Энку, возьми себе, ты хорошо сражался. Теперь можно и в путь, только куда ты делся Рыту? Покрутив головой, обнаружил его на одном из зубов, разглядывающим окрестности. Рыжий призывно помахал ему рукой. Что-то интересное увидел. Вид с самого высокого из камней был прекрасный, но этот пейзаж ему уже наскучил. Там, вдоль леса, где мы спустились, указал он рукой. Вдалеке, у самой границы леса и степи виднелись темные движущие точки. Из-за большого расстояния узнать их точное количество не удавалось, У Андрея заслезились глаза от напряжения, насчитал 3-4 десятка. «Дэвид, придется тебе как-то справиться с этой напастью, а тебе и Пи показать свою силу, которой ты так хвалился», — посочувствовал он белогорцам. «Удачи вам». Загадка с пятеркой темнокожих была для него раскрыта. Они в самом деле разведчики, а пропавший на время пятый отправлялся на стоянку, чтобы сообщить об удобной дороге в Неандертальские Нагорья. Четверо дожидались их здесь, устроив себе забавную охоту на грыли, так они коротали время. Интересно, если бы они их не перебили, то подошедшее подкрепление тоже присоединилось к осаде? Скорее всего, так бы и произошло, в качестве разминки перед рейдом и забавы для... А найдут ли они дорогу без провожатых, которые станут скоро кормом для падальщиков? Или не рискнут, подождут на условленном месте и вернутся назад? Вопросы без ответов. А им сейчас совсем в другую сторону, время у них есть и передышка, это до следующей встречи с темнокожими жизненно необходимо. Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет, хорошее настроение выплеснулось наружу детской песни из мультфильма. Идти под ритм считалки оказалось как-то полегче. Они уже обогнули озеро, где он когда-то встретил Граку, и до каньона оставалось совсем чуть-чуть. Ноги сами несли домой. Большой, большой секрет, повторила за ним Имела. Она очень любила, когда папа говорил эти непонятные слова, которые так смешно звучали. Имела заучила некоторые из них и иногда повторяла их перед Лэнси и Эхиккой. «Здесь много дичи, Эссу, не так, как у нас было». Довольный Энку успел по дороге добыть небольшого теленка какого-то животного, то ли большерога, то ли лося. Темп их ходьбы был слишком медленным для большеносова, он появлялся то впереди колонны, где успевал пообщаться с Рыту, то позади, вместе с Эхиккой и Лэнси, а теперь решил еще и поохотиться. Тем лучше, будет чем поужинать, еды им теперь в связи увеличившимся народонаселением нужно гораздо больше. Все таки не послушались. Андрей услышал голоса со стоянки, едва взобравшись на скалу, которая перекрывал каньон от основного ущелья, сказал же, прятаться в пещере, пока они с Рыту не вернутся из своего похода. И чего они так кричат? Грака не знала, увидит ли тебя или Рыту снова, а нам надо было готовиться к зиме, это она ответила на его вопрос. Когда уже утихли крики радости от их возвращения домой, пойдем Эссу, я покажу, что успела сделать, но пойти никуда не успели, поскольку в него вцепились старшие, младшие Ям. Все они тоже хотели что-то показать. На весь этот бедлам с недоумением смотрели Дина и Энку, такое поведение детей для них, по всей видимости, было непривычным. Уже темнеет и все устали с дороги, давайте отдохнем и все посмотрим завтра, а вы пока расскажете, чем занимались, пока нас не было. Как оказалось, Грака и дети несколько дней и в самом деле провели в пещере, как и договаривалось, пока не решили, что попусту теряют время. Поэтому и вернулись на постоянное место их стоянки. Грака иногда ходила на охоту, чтобы порадовать соскучившихся по свежему мясу детей дичью, но далеко не уходила, поэтому пришлось им довольствоваться только птицей. Старшая все-таки вырезала из дерева большие буквы алфавита, и теперь они составляли слова с их помощью. Какая она все-таки умница. Младшая сделала такие же буквы из глины, но пожаловалась, что они недолговечные, быстро ломаются. Ну это ничего, обожжем когда, не будь и станут они твердыми. И горшков наделаем, не боги же их обжигают. Аам. А она в эту минуту молча что-то жевала, дожидаясь, пока мясо подготовится. «Ну-ка, покажи». Темнокожая девочка раскрыла ладони, на землю высыпались совсем мелкие зерна. Андрей внимательно их рассмотрел. «Бог мой, это же злаки какие-то». Попробовал на зуб, твердые. «Может в воде подержать и затем поджарить, или подсушить, растереть и будет мука». Андрей мечтательно зажмурился хлебушек, как он по нему соскучился. «Запасы зерна, это же еда на всю зиму. Где вы это взяли?» «В каньоне я такого не видел». Грака замялась, «ну мы выходили в степь». «Понятно, не хотела говорить, что на охоту ушла не одна, а еще и потащила с собой детей, чтобы они собрали что-то полезное. А много можно собрать там зернышек, если подождем немного, то ничего не соберем, упадут на землю. Надо собрать как можно больше, Грака. Эти зернышки очень нам пригодятся. Энку, сколько нам нужно еды на зиму?» «Много». «Много это сколько?» «Столько мяса, чтобы все были сыты, пока снова не станет тепло. А если не хватит, надо идти добывать большерога». Всегда так было. Большеносы никак не мог понять, зачем они здесь режут хорошее мясо на пластины и замачивают солью, вместо того, чтобы поджарить и немедленно им полакомиться. Оставшаяся половина туши теленка ведь такая вкусная. Если Энку не найдет этой зимой добычу, то он может съесть это мясо, которое он сейчас замачивает водой с белой эссой, а потом подсушит. Большинасый фыркнул с явным несогласием. «Ну, посмотрим, как ты запоешь, когда зимой разразится вьюга на несколько дней и охота станет невозможна. Все-таки с молодыми как-то полегче». Сказал сделать, сделают, а свое мнение при этом оставит при себе. Вот отправил с утра Рыту и Эхикку на охоту, женщин с младшими детьми за злаками, а сам показывает сейчас Большинасому секреты заготовок на зиму. Только тому это кажется полной ерундой. Если у Энку всегда будет еда, он легко найдет себе женщину. Все, заканчиваем и пойдем в пещеру. Надо успеть еще заготовки, надо найти на наши ноги. Видел, какие у детей сапожки, надо и нам такие. Зачем Энку сапожки, ему и так хорошо. Все-таки он неисправим. На этот раз он хорошо подготовился к исследованию пещеры. Собрали достаточное количество дров, в каждом из залов разожгли по костру, чтобы хорошо их разглядеть. Энку довольно зацокал языком, видимо, найти подобное убежище считается большой удачей. Грака с детьми успели обжить большой зал, убрали камни, у входа сложили очаг из камней, у стен лежали шкуры животных, обозначая спальные места. Второй зал остался как был, только камни убрали, а теперь в комнату, где лежал скелет медведя. Андрей помнил, что там тянуло свежим воздухом, может, из нее есть проход наружу или еще какой сюрприз. Едва они разожгли костер, как он загорелся гораздо веселее, чем во втором гроте. Подложили дров, в свете пламени в одном из углов обнаружилась довольно узкая расщелина треугольной формы, расширяющаяся наверх. На пару с Большинасым соорудили из камней неровную лестницу, теперь можно и пролезть. Не застрять бы, вдруг проход совсем сузится. Вытянув вперед горящую палку, Андрей полез вперед. Запахло сырой листвой. Ага, значит, выход все-таки ведет наружу, раз сюда падают листья деревьев. Расщелина резко расширилась, теперь они могли уже идти рядом друг с другом. Энку в нетерпении полез вперед. Еще немного и вот он, дневной свет. Кажется, они очутились за границами своего каньона в основной части ущелья. А еще дальше лес заканчивался и начиналась степь. Глава 11. Факел. Спустились тем же путем, что и поднялись. Пещера оказалась даже лучше, чем Андрей предполагал. Прямо, таки крепость с тайным запасным выходом для бегства на случай опасности непреодолимой силы, а не просто дыра в скале. Есть где развести костры без риска задохнуться дымом. Из комнаты, где он обнаружил скелет ГРХ, вытяжка будет через трещину, а в большом зале через вход. Только в среднем зале не очень костер подожжешь, некуда дыму выходить. Надо его еще раз внимательно осмотреть, может быть, и удастся решить проблему. Но, увы, костер там прогорел, а заново раздувать угли ни Андрей, ни Энку не захотели. В следующий раз посмотрит, когда он придумает, из чего сделать факелы и светильники. Не делай это, столько дров расходовать на освещение. Надо бы назвать пещеру как-то. Пусть будет домом большого ГРХ в память о бывшем косолапом хозяине. И это все, наверное, вопрос читался на его лице, когда он увидел принесенные женщинами и детьми несколько горстей мелких зерен. Эссу, мы не нашли подходящей поляны, где можно собрать много таких зернышек. Надо искать. Ну вот, а ведь говорят, что в каменном веке люди жили охотой и собирательством. Немного же они насобирали. Или это саботаж такой, не хотят заниматься нудной работой. А это что еще? Кроме злаков Грака притащила еще здоровый пучок каких-то белых корневищ. Зачем ей, интересно? Может, для своих медицинских целей, похоже на корни сорняка, на который так ругалась его бабушка. Говорила, что никак не выведет из огорода. А еще как-то вскользь упомянула, что из таких вот корней готовили еду ее родители в голодный год, когда она была еще ребенком. Высушивали, перемалывали в муку и пекли хлеб. Может, в самом деле, зря он попросил их злаки собирать, в их положении корни пригодятся больше. Завтра наберите вот таких корней, как принесла Грака, а зернышки собирайте, только если их будет много в одном месте. Надо их помыть и разложить на травке подсушиться. А когда в школу, сразу же загрустила старшая. Не слишком ли он увлекается хлебом насущным? Права старшая Гага, но надо сначала самому определиться, чему он их в конце концов хочет научить. Абстрактное знание здесь долго не продержится, а если увидит практическую пользу, то может и прижиться на этой негостеприимной холодной почве. Надо вернуться к первоначальному учебному плану. Завтра продолжим, как мы и договаривались, утром письмо, а вечером знание о мире. А днем собирать корни, ягоды и зернышки, и лук и чеснок обязательно, который мы по пути в дом Гаирыха нашли. Он нам очень пригодится. А тебе, младшее, такое задание, из той глины, которую ты использовала, когда буквы лепила, сделай-ка такую вещь. Андрей примерно нарисовал палкой на песке горшок с ушками. Младшая хлопала своими светлыми ресницами, пытаясь понять, что он от нее хочет. Придется все-таки вспомнить детский сад и показать, как это делается. Сделал плоское круглое основание, затем прилепил к нему раскатанную толстую колбаску, на нее еще одну с отступом поменьше. Когда он закончил, то получился кривоватый простенький горшок. На всякий случай изнутри и снаружи замазал жидкой глиной стыки между слоями. Прежде чем он успел предупредить, младшая подняла его, чтобы рассмотреть поближе. Для первого в этом мире образца керамики ее любопытство оказалось фатальным, дно горшка отвалилось. Первый блин комом. Девочка заревела. «Все хорошо, не плачь. Это я хотел показать, что нужно сделать для нашей семьи. Если бы этот горшок подсушили, как твои буквы, то он бы не развалился», — утешил он ребенка. «И не всякая глина одинаково хороша, но это ты сама уже определишь, какая тебе лучше подходит. Папа, смотри, оказывается, пока он возился с младшей, вернулись охотники, и Лэнса показывал лежащего на земле огромного зайца, приподнимая его голову за длинные уши. Позади него стоял ухмыляющийся Эхикка с поросенком. «Здесь хорошая охота, Эссу, если даже дети могут найти себе добычу по силе. Надо было большеносым с круглой горы не на закат уходить, а на эту равнину. Если бы не трус Зегу и его братья, подошедшие большеносы, пальцы которого вертели клыки на его любимом ожерелье, метнул пренебрежительный взгляд на трофей. Но нам нужно больше мяса, чтобы ты его испортил своей белой эссой. Энку завтра пойдет и убьет однорога. Дался ему этот лохматый носорог, есть же и не такая опасная добыча». Но крепыш уже несколько раз упоминал желанный трофей с тех пор, как ушел с Нагорья на равнину. Похоже, добыть его стало идеей фикс. Планы пойти с ним завтра вместе в пещеру, чтобы исследовать второй зал, придется перенести. Не надо командовать напрямую свободолюбивым большеносым, а то врежет как незадачливому родственнику Зегу. На ужин Андрей разрешил пустить и зайца, и поросенка. Все-таки только вернулись успешно с похода к Белой горе, людям нужен праздник. Сам разделал мясо, подсолил его, добавил лука, чеснока, жалко только мало его было, и под неодобрительным взглядом Энку начал нанизывать на нарубленные палочки. «Эссу, это неправильно. Лучшее мясо охотникам, потом женщинам, только затем детям. Всегда так было. У нас другой обычай, одиночка. Сначала надо накормить детей, затем поедят остальные. Когда ты станешь старый, то эти дети дадут тебе кусок мяса. Неправильно это». Все наелись, Андрей встал, чтобы подкинуть в костер дров. Под руку попалась сухая палка формы подковы. «А что если? Эдина, неси свои вещи». Где-то в ее скарбе рядом с удивившей его веревкой он видел сухожилия. Так, соединил свободные концы палкой, привязал к ней крепко 4 сухожилия, больше нужной длины не нашел, с другой стороны закрепил их прямо на полукружье. Потрогал пальцем, не бренчит, слабо натянуто. Может закрепить палку перпендикулярно и на другом конце? На все манипуляции ушло больше часа. Теперь подкрутить обе палочки как можно туже и зафиксировать. Потрогал ногтем. Собравшаяся вокруг семья отпрянула при странных звуках. Это вам не в свисток дудеть, к трели которого все уже привыкли. Бренчать пальцем было не очень комфортно, и Андрей решил использовать щепку. Он никогда не увлекался музыкой, но звучавшие сейчас звуки казались такими родными, откуда-то из будущего. Он начал петь под это бренчание. Поскольку поэтическим талантом он никогда не отличался, то это был скорее рассказ об их последнем приключении. Конечно же, с преувеличениями. Про себя он назвал его «Сражением у трех зубов». Сюжет был хорошо известен всем присутствующим. Он рассказал, как мудрый Иссу узнал, что семья белогорцев, где находились Эдина, Лэнса и Имела, подвергается опасности. Несмотря на то, что он еще не полностью оправился от болезни, отправились они с Рыту на помощь через длинную гору и повстречали по пути могучего Энку и позвали его присоединиться к ним на обратной дороге. С ними от Белой горы ушел и легконогий Эхикка, с которым не всякий ветер зимой сравнится скоростью. Недалеко от трех зубов напали на них темнокожие, Ситуация казалась безвыходной. На этом месте все дружно ахнули, переживая за героев. Но Иссу нашел выход. Быстро Ихитка спустился с обрыва высокого холма и скрылся в степи, хотя она и кишела гиенами и всюду ожидала опасность. Слушатели громко одобрили храбрость Ихитки, а сам он и Рыту подкрались поближе к врагу. С первыми лучами солнца увел Ихитка множество темнокожих за собой в степь, а на оставшихся напали Иссу и Рыту. Много убили они врагов, но их становилось все больше и больше. И тут пришел на помощь могучий Энку, который своим копьем может одним ударом убить сразу двух темнокожих, и была одержана победа. За свою силу и храбрость получил бесстрашный Энку ожерелье, которое дал ему мудрый Иссу. Путь все видит, какой могучий охотник этот большеносый. К завершению рассказа из четырех сухожилий не лопнуло только одно, но это не имело никакого значения. Больше всего были впечатлены не участвовавшие в событиях дети игрока, с уважением поглядывающие на ожерелье Энку. А ведь я, пожалуй, первый поэт этого мира. Андрей купался в восхищенных взглядах благодарных слушателей. Если только какой-то самый мудрый не составил уже конкуренцию в зимней пещере кроманьонцев. Ты мой мужчина, Иссу, хотя ты уже не тот Иссу, что был раньше. Хорошо, что Рыту не закрыл тебя плитой на холме ушедших. Холодная Эдина этой ночью была нежна как никогда. Я уже не хочу возвращаться на Белую гору. Эмили и Лэнси нравится здесь. Оказывается, она до сих пор не оставляла мысли о возвращении назад. С одной стороны, это его огорчило, с другой, характеризировала Эдину как женщину предусмотрительную и осторожную. Все-таки она с детьми отправилась в неизвестность с человеком, в котором от ее мужчины только телесная оболочка. Кто знает, что в его голове, но нужно ее все-таки убедить, что и в нем осталось что-то и от старого Иссу, и проявлять осторожность. Мало ли какие тараканы у нее еще в голове, во мне живет и прежний Иссу. Я иногда вспоминаю то, что происходило до холма ушедших, как убегал от темнокожих, прыгнул в реку с обрыва, как Рыту нашел меня на отмели. И к Белой горе мы пошли только потому, что так хотел Иссу. Он сказал мне, что вы находитесь в опасности. Может, я просто забыл многое от удара, а сам я прежний. Последней фразой Андрей подсластил пилюлю для своей женщины. Утром первым делом полез в догар, вода стала ощутимо холоднее. Сказывалось наступление осени, хотя листья еще зеленые. Начал брить ножом отросшую после похода к Белой горе бороду. К нему присоединился и Рыту, а затем и Ихитка, поддавшись их влиянию, подправил кремневым лезвием свои жиденькие рыжие волосы на маленьком подбородке. Заставил Эдину укоротить на голове скрутившиеся в сосульки длинные волосы. Не удержался, собрал золы с прогоревшего костра, вымазался с ног до головы и нырнул в воду. Хорошо, в отражении в воде на него смотрело помолодевшее лицо. За всем этим наблюдал Энку, неодобрительно покачивая головой. Не помешало бы и детей умыть с утра, пока они отсутствовали. Грака, наверняка, не очень настаивала на этой процедуре. Кстати, куда они подевались? Где-то послышались крики нешуточного спора. Все взрослые пошли на шум и вышли к скале, где Андрей когда-то нарисовал себя, детей, Граку с Рыту и подписал гордой подписью «Семья». Картину теперь дополнили узнаваемые фигурки Эдины и Мелы, Лэнса, Энку и Ихитки. Особенно внушительно выглядела фигура Энку, пониже других взрослых, зато с огромным ожерельем. Оспорили старшая, младшая ям из-за того, как правильно написать под рисунками имена. «Скоро места на скале не останется, если так дальше пойдет», – размышлял Андрей, собственноручно выводя имена новых членов всей еще небольшой семьи. «А теперь все в школу. А-а-а, бэп-бэп-бэп-бэп-бэп-бэп». Дело пошло веселее. Гаги и Ам выговаривали звуки гораздо четче, не иначе как тренировались в его отсутствии. Андрей удивился, когда из деревянных букв старшая и младшая выложила собственное имя. «Гении здесь одни, что ли?» Потом понял, что она просто запомнила надпись под собственной фигуркой на скале. И Мела и Лэнса пока еще запинались, но ничего, скоро догонит. Как ни крути, а на его стороне отшлифованная тысячелетиями система образования. И не таких недорослей обучали письму из Читу. Время от времени в класс под деревом заглядывали любопытствующие Эдина с Гракой. Рыту с Ихиткой ушли на охоту, а Энку в одиночку искать своего носорога. Если он его добудет, то, наверное, будет мечтать о мамонте, на меньшее не согласится. Скоро дети и женщины ушли собирать коренья, зерна и ягоды, и Андрей неожиданно остался на поляне один. Это была удивительная тишина после утреннего бардака. Может, за дровами сходить? Он нашел толстый ствол рухнувшей сосны, наполовину изъеденный с одной стороны по длине трухой, тяжелый. В выемке скопилось большое количество застывшей смолы. Ну что же, гореть будет лучше. С трудом дотащил до места. Разжег костер, скоро придут собирательницы и захотят поесть. Надо что-нибудь приготовить. Добавил щепку с куском смолы, чтобы пламя стало ярче. Смола загорелась ровненьким пламенем, никакого фейерверка. Андрей разочарованно посмотрел на приволоченный ствол. Жар от такого пламени не будет и ничего не поджаришь. Женщины с детьми все никак не приходили, может, в пещеру сходить и осмотреть второй зал, пусть даже и без энку, надо бы тогда ветки собрать для освещения. Щепка со смолой все так же продолжала гореть, хотя прошло уже достаточно времени, а ведь ветки бы уже прогорели, а смола все еще горит. Наковырял ее целую кучу и сложил пирамидой. И что теперь? Прицепить ее куски к чему-то, обмотать и поджечь. Иссу, что это? Пришедший с охапкой корней Дине не понравился его отрешенный вид. Это смола, она горит, рассеянно ответил Андрей. Его женщина пожала плечами на очевидный ответ и ушла. Осталась только старшая. Она плохо горит, Иссу, зато долго. А зимой в пещере вечера долгие, старшая. Может использовать сухую кору той же сосны и положить на нее эту смолу? Получился пучок из кусков коры, который он закрепил на конце расщепленной палки, втер в нее мягкую смолу. Теперь поджечь. Кора потихоньку прогорала, только нужно было иногда подкладывать понемногу смолы. Старшая, наковыри побольше смолы, мы идем в дом Гайрыха. Андрею не терпелось побыстрее использовать только что изобретенный факел. С собой взяли еще и Ленсу, незачем ему с женщинами оставаться, которые заняты хозяйственными делами. Они сделали три факела, и Андрей наконец-то осмотрел второй зал. Стена, которая примыкала к комнате Гайрыха, наверху немного скашивалась в сторону маленькой комнаты. Значит, в этом месте она тоньше, вдруг удастся ее пробить, тогда проблема с вытяжкой для костра будет решена. Иссу, в углу трещины, глазастая старшая углядела что-то. Андрей нашел удобный булыжник по руке и ударил в место, на которое она указывала. Камень здесь был какой-то слоистый, синеватого цвета и легко отбивался. Была бы у него кувалда, дело пошло бы куда быстрее. Наконец, после очередного удара булыжник куда-то провалился, образовалась дыра точно по его размеру. Потянуло свежим воздухом. Как ни удивительно, но никакой дыры в комнате Гайрыха не было, значит, есть еще одна узкая параллельная трещина кроме той, которую они обнаружили вместе с Энку. Но главное, теперь и в этом зале они смогут зимой развести костер, а значит, у них три жилые комнаты. Иссу, сейчас время школы, нам надо домой. Старшая прервала его мысли об уютной зимней квартире. Но он ведь сам назначил такой график их жизни, и надо его придерживаться. Это называется ноль. Старшая, Андрей решил начать вечерний урок с арифметики. А сколько это? Один и ноль вместе это столько, сколько пальцев у тебя в руках, а ноль сам по себе это ничего. Ну вот как ей объяснить этот символ? От попыток у него начала побаливать голова. Интересно, что счет давался всем легко, пока не дошли до этого самого ноля. Он втыкал палочки в землю и говорил, какая это будет цифра, и рисовал ее изображение, пока не дошли до 10. Попробуй вырезать из дерева цифры так же, как это ты сделала с буквами. Так будет всем легче запомнить. Вот заставлю зубрить таблицу умножения, тогда будете знать. Андрей мстительно позлорадствовал. Солнце садилось за горизонт, когда наконец-то пришел недовольный Энку, который так и не встретил своего носорога, зато принес связку птицы. «Ты не видел эту эхидку?» Энку целый день был один. Темнота неумолимо накатывалась. Андрей нервно ходил кругами по поляне, пока ночь не вступила полностью в свои права. Стало окончательно ясно, что рыжие быстроногие сегодня уже не придут. Глава 12. Однорог. Удивительно, но отсутствие обоих беспокоило, похоже, только его одного. Даже Грока с веселым видом натягивала на заготовку шкуру для будущих сапожек. И где их искать? Пойти они могли куда угодно. Может, в следующий раз обговаривать маршруты, не зря же они карту вылепили. Пора научиться пользоваться ею в практических целях, чтобы в любой момент можно было отправиться на помощь. Рыжие тощие придут завтра или послезавтра. На охоте чего только не случается. Как-то еще до того, как меня прогнали из семьи Большеносые из-под Круглой горы, я 5 закатов ходил по горам, пока не добыл криворога, ответил на его опасение Энку. Хорошо, но если завтра опять пойдешь за однорогом, то внимательнее смотри по сторонам, вдруг их следы увидишь, мне как-то будет поспокойнее. Говорят, что раньше на равнине можно было ходить за зверем и за 10 зим ни разу не встретить ни охотников из других семей, ни их следов, а темнокожих, метающих тонкие копья, многие и вовсе не видели. Теперь же на равнине зверя стало меньше, а людей больше. Почему так, Эссу? Сколько людей было в семье Большеносых у Круглой горы? Много, 6 раз пальцев рук. А сколько было 10 зим назад? 6 раз пальцев рук. Почему? Разве не каждую зиму женщины приносят Ашку или Гагу? Не каждую, но приносит. Но много умирает. Вот тебе и ответ. Пока вас было 6 раз пальцев рук, вам хватало еды. И в других семьях всегда людей было примерно равное количество, поэтому им хватало добычи рядом, и не нужно было далеко идти. Ничего странного, что могли и не увидеть на равнине друг друга по 10 зим. Разве что за женщиной ходили друг к другу. Теперь же появились темнокожие. Их много, еды на всех уже не хватает и нужно идти за зверем по несколько закатов. Тем более темнокожие бьют зверя больше, чем им нужно. Вот и стало тесно на равнине, а станет еще теснее. Мы тоже уйдем на закат, Большеносый погрустнел. Мне здесь нравится. Если все уйдут туда, то и там станет тесно. Нам нужно придумать другое решение. Эти темнокожие совсем как люди из семей, которые живут за рекой в горах. Если чужие к ним придут, то могут и убить. Никто им не нужен и никого не хотят видеть. Заречные и мясо могут сырым съесть. Дров мало у них там. Иногда приходили к нам, когда у них женщин много умирало. Наверное, они до сих пор не знают, что есть темнокожие. Они не только про темнокожих не знают, но и про длинноногих, и про белогорцев, и про семью Граки. И никогда не узнают уже. Посмотри, Эссу, какие мы все разные. Твоя Едина похожа на длинноногих, она выше меня на голову и еще немного. Белогорцы все рыжие, как и ты, а люди из семьи Граки выглядят как длинноногие, но ростом как рыжие. Мы, Большеносые, самые сильные и невысокие. Все наши семьи общаются между собой. Мы меняемся женщинами и не нападаем друг на друга. Послышалось звуки струн, изготовленного им вчера предка Фарминги. Кто-то успел натянуть новые сухожилия взамен лопнувших, и теперь музицировал. Оказалось, Грака. Женщины и дети уселись вокруг нее кружком. Перебиранием струн белобрысая решила, кажется, не ограничиваться, а еще и спеть его сражение у 3 зубов. До них ветер доносил отрывки фраз. Огнеголовый рту, храбрый рту, сильный рту. Кажется, это не совсем его сражение. Любопытно. Пойдем, Энку, послушаем. Они поспели аккурат к кульминации истории. Спрятались рту и Эссу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, 5 раз по 5. Метко кидает копье свое рту. Скользко уже земля от вражеской крови. Мудрый Эссу упал, но враг не успел. Повержен лежит на земле 3 зубов. Далее последовал эпилог со счастливым концом и подробным перечислением всех взятых трофеев. Эхикка в песне не упоминался вовсе, Энку назывался только 1 раз вскользь, как награжденный ожерельем. А Эссу, получалось, только то и делал, что сидел за камнем, да неудачно падал. Указать на неточности, так это художественное произведение. Его сражение, похоже, начало распадаться на отдельные песни. Если так пойдет, то в истории только рту и останется. Может, Адина про него споет, какой он молодец. А Эхикке и Энку надо срочно найти себе женщин, которые воспели бы их подвиги. Листья на деревьях пожелтели буквально в течение 1 дня. Еще вчера они радовали глаз своей свежей зеленью, а сегодня почти весь лес окрасился в желтые и багровые цвета. Не считая сосен, конечно, они зелены круглый год. Надо им поторопиться с пополнением запасов. Время, судя по всему, совсем уж поджимает. С исчезновения рту и Эхикки прошло еще 3 дня. Пора было принять какие-то усилия по их поиску. Эссу трескается, это младшая дергает его руку. Показывает на свои горшки, покрытые трещинами. Ищи другую глину. Это, наверное, не годится. И попробуй добавить песка, может и получится. Буквы у тебя же вышло слепить. Младшая исчезла, не иначе как глину искать отправилась. Целеустремленная девочка, такая же, как и сестра. Но если старшая обладает системным мышлением и стремлением докопаться до сути вещей, то младшенькая это практик. Будет перебирать все возможные варианты, пока не добьется успеха. Энку он успел перехватить в последний момент, прежде чем он отправился искать своего носорога. Упертый Большеносый все никак не соглашался оставить однорогого на сегодня в покое и пойти искать пропавших охотников. Однако Андрей его переубедил. Зато ему самому пришлось отбиваться от Лэнса, который не хотел оставаться с женщинами. У озера Андрей призадумался, идти опять вдоль берега реки уже хорошо известной дорогой до трех зубов, или противоположным, где по словам Рыту находится безбрежная река с горькой водой. Решился на второй вариант и они двинулись на северо-восток по уже подсохшей, упавшей уже траве. Зря мы пошли, надо было подождать еще два заката. Им, наверное, не попалась достойная добыча. Рыту хотел горбатого быка. А еще какой бык есть? Есть с длинными рогами и белой полосой на черной шкуре. Выше меня на три кулака. Очень вкусный. По описанию получался похожим на африканские породы крупного рогатого скота, только крупнее. Может древний тур, а горбатый с короткими ногами это однозначно бизон. И того и другого надолго им хватит. Это же полтонны мяса, если не больше. Месяц можно протянуть, если суметь впрок заготовить. До них донесся трубный звук. Большой зверь. Энку был обрадован. Орев повторился еще несколько раз. Они на кого-то разозлились. Пойдем отсюда быстрее. Когда большой зверь злится, то с ним лучше не связываться. Ты очень везучий, Эссу. Хорошо, что я с тобой пошел. Большеносый не скрывал своего восторга. Причиной рева мамонтов оказался никто иной, как носорог, который слишком близко подобрался к стаду гигантов и теперь бежал от разъяренных самцов в их сторону. Наконец они успокоились и отстали от возмутителя спокойствия. Однорог сначала перешел на трусцу, а теперь медленно двинулся в их сторону, время от времени ковыряя своим рогом землю, для того чтобы разрыть вкусные корни растений. Эту картину они и наблюдали сейчас с небольшого косогора, на который взобрались, чтобы разобраться в причине переполоха у мамонтов. Андрей радости напарника не разделял и в то же время понимал, что оттащить Энку от носорога ему вряд ли удастся. Это как в его время отобрать планшет у ребенка, не дав ему досмотреть любимый мультфильм. Будет много реву, соплей и потрепанные нервы. А большеносы и врезать может за такое. Пусть уж Энку досмотрит свой мультик до конца, но в то же время терять такого ценного члена семьи ему не хотелось. Шансы победить столь сильного зверя, по его мнению, у него были довольно призрачные, а скорее никакие. Чем ближе он видел приближающегося обитателя этой бескрайней степи, тем больше укреплялся в этом мнении. Зверь был какой-то неправильный. Андрей, конечно, не был специалистом по фауне ледникового периода, но популярные фильмы про мамонтов и прочую живность этого времени видел. И мохнатые носороги в них выглядели иначе, коротконогие, с большим и маленьким рогами на морде, словом такие же, как жившие в его время африканские собратца, только покрытые шерстью. А движущееся в их сторону животное имело стройные ноги, большой горб, рог у него был один, а не два, как у носорога, но зато огромный, метра полтора, не меньше, и как только он его таскает, ну и главное, это размеры. У носорога таких быть просто не могло, в холке он был, наверное, выше него самого почти на метр, а в длину достигал метров шесть, не меньше. И что большеносы, интересно, собрался с ним делать со своим копьем? Разве что пошикотать сможет, да у великана рог такой же величины, как он сам.